Глава третья, часть вторая. Гулко и протяжно грохнуло. От ворот поместья потянулся густой столб ярко-сиреневого дыма. Спустя мгновение послышались тревожные крики стражников. «Готовность номер три!» — весело крикнул консультант, стоя на вершине пригорка и глядя в медную подзорную трубу. «Диверсанты сказали свое первое слово! Тутти-дутти, будь готов!» «Завсегда готов!» — хрипло отозвался широкоплечий полуорк местный, проводя пальцем по лезвию широкого тесака. Имечко Тутти-дутти к этому мрачному хмырю не подходило абсолютно. «А вот я что-то не очень готов!» — признался закутанный в черный плащ док, с тревогой косясь вниз. «Вы уверены, что все хорошо кончится?» «Класс!» – пропищала Кэлен. «Вот это приключение! Мы готовы к пуску! Док, тебе дать пакетик?» «Меня не тошнит!» – рыкнул лекарь. «Мне страшно, чуть-чуть!» «А я говорил!» – пробухтел Крей. «Здравствуй, небо!» – мечтательно прищурился Орбит. «А у меня мешок маленький!» – горько пожаловался на судьбу Бом. «Поздно метаться!» – вздохнул я, в который уже раз радуясь, что оставил тирана в личной комнате. «Одна надежда, что прицел верный, а то вмажемся в стену, вот весело будет!» Гулкое бухание повторилось. На этот раз столб дыма был невыносимо оранжевым. Крики стражи усилились, от ворот послышалось страшное замогильное хохотание. «Готовность номер два! Перебарщивает с театральными эффектами!» — недовольно пробежал консультант, не отрываясь от окуляра подзорной трубы. «Выпендрёжник! Но как они бегают, как они бегают! Не стража, а прямо-таки отряд марафонцев! Просто заглядение! И их все больше и больше, что вообще хорошо!» Мы на этот раз промолчали, внутренне готовясь к неизбежному и смотря на мир сквозь прутья клетки. Я лично чувствовал себя подопытным кроликом. Не знаю, как остальные, а вот Бом нет-нет да и похрюкивал. Видать, представил себя поросенком. Раздавшийся грохот был столь оглушительным, что мне показалось, будто у ворот рванул ядерный фугас. Между сиреневым и оранжевым дымами появился третий дымный столб, невыносимо малиновый. Кто у них эти цвета выбирает? «Готовность номер один!» — крикнул консультант, высоко задирая левую руку. «Тутти-дутти! Давай, голубчик! Ну, ни пуха ни пера, ребята! Пуск!» «К черту!» — хором выкрикнули мы. А затем полуорк Тутти-дутти с отрывистым хеканьем рубанул по натянутой и дрожащей от напряжения веревке. Наш выкрик превратился в протяжный вопль, ибо чаша баллисты резко пошла вверх. Короткий толчок на прощание, и наша сплетенная из гибких пружинящих веток клетка с протяжным свистом понеслась к цели – крыше центрального и самого высокого здания в поместье. Да, именно так консультант решил проблему доставки нашей группы в поместье путем выстрела нами из средневекового метательного орудия. «Ну нафига я все это затеял?» — пронеслось у меня в голове, пока я смотрел, как под нами проносится земля, а в мои уши вливался многоголосый крик сотоварищей по несчастью. Летели мы со свистом, буквально, а под нами от все тех же многострадальных ворот доносился отрывистый пулеметный треск, будто подорвали серию петард. Все ради того, чтобы замаскировать наш полет. Вот только мои спутники так громко орали, что вся маскировка шла псу под хвост. «Тихо!» – рявкнул я, делая выразительные глаза. Подействовало. Все разом замолкли, а в следующую секунду мы приземлились. Клетка с размаху врезалась в край крыши и беспорядочно закувыркалась под аккомпанемент хрустящих и ломающихся веток. «Небо-крыша! Небо-крыша! Небо-крыша!» «О-о-о!» – утробно застонал Крей, скрючившись в позу эмбриона. «Мать!» «Се...» – начал было я, и в этот миг наша клетка влетела в стену небольшой постройки на крыше и с треском развалилась, похоронив нас под своими обломками. «О-о-о!» На этот раз застонал док, лежа на спине, ошалело глядя в небо и конвульсивно дрыгая ногой. Остальные лежали неподвижно и молча, приходя в себя после столь необычных ощущений. «Чего разлеглись?» – прокряхтел я, откидывая в сторону упавшие на меня обломки веток. «Подъем и не шумим!» «А давайте еще раз!» – предложил лысый эльф с надеждой, глядя на меня. «Интересно!» Бом протяжно икнул и, отрицательно замотав головой, прохрипел. «Все, ишаки больше не летают!» «Вставайте!» – вновь прошипел я. «Вы что сюда, в отпуск прилетели? Это вам не Таити!» «Ты подожди секунду!» – возмутился полуорк ишак. «Таити, Таити! Ох, далось вам это, Таити! Ох!» «Уже не хочешь воровать и грабить?» – удивился я, и Бом тотчас бодро вскочил на ноги. «Хочешь! Очень хочешь, начальника! Пошли грабить!» «Док, лечи нас!» – велел я, отмахнувшись от нетерпеливо приплясывающего полуорка. Покоцало при падении. «Если вы так приземляетесь, то как вы тогда падаете?» – прогундел Крей, помогая встать девушке. Ладони Дока засветились первомутровым светом. Он принялся подлечивать однопартийцев, прилежно выполняя свои обязанности. А я продолжал командовать. «Бом, отойди от двери! У тебя твоя зеленая морда не прикрыта!» «Только не надо расизма и...» «Шапку натяни!» – озлившись, прошипел я. «И цепочку затяни на горле, всех касается!» «Орбит, не надо делать шапке дырки для ушей, она и так наденется!» «Кэлен, полностью надевай, до подбородка натягивай, а не до середины лба!» «Но в фильмах прекрасные героини...» «Мы не в фильмах! Док, все здоровы!» «Здоровы и бодры, босс!» – вытянулся в струнку лекарь. «Готовы к грабежу!» «Таймер!» – обратился я к Бому, и Ишак кивнул. «Включен на убывание! 25 минут у нас!» «Док, у меня тоже врублен!» – подтвердил лекарь. «Дублирую!» «Хорошо!» – уже не глядя на полуорка, кивнул я, хватаясь за нижнюю часть клетки, чтобы была сплетена куда более тщательно и из более толстых веток. Именно по этой причине не развалилась на куски. «Помогайте! Крей, Бом!» Совместными усилиями мы установили остатки клетки на днище, после чего я вытащил из своего заплечного мешка несколько коробочек из темной древесины и первым делом открыл самую маленькую. Открыл и встретился глазами с таращащимся на меня одноглазым уродцем. Единственный большущий глаз на вытянутом, как веретено, теле, оканчивающимся венчиком длинных щупалец. Больше всего создание было похоже на сдувшуюся медузу. Не доставая из коробки, я опустил уродца на дно корзины. Открыл остальные коробочки и в лихорадочном темпе принялся доставать их содержимое. На бурого уродца посыпался дождь из серого порошка с красными вкраплениями. Затем я опустошил туда же 3 бутылочки с разноцветными жидкостями и, убедившись, что странному существу это по нраву, облегченно выдохнул, глядя, как он, радостно похрюкивая, принялся поглощать мутную жижу, растекшуюся по дну его коробки. Вокруг я расположил еще несколько кучек порошка, более того странными бурлящими и пузырящимися жидкостями. В общем, я сделал все в точности по инструкции консультанта, что 2 раза повторил мне весь порядок действий. «Вот теперь пошли!» – едва слышно распорядился я, кивая на дверь в стене небольшой постройки на крыше основного здания. «Можно я? Можно я?» Тут же среагировала Кэлен, умоляюще прижимая к груди руки. «Ну, можно!» Только по голосу ее и узнал. Комплекс работал, тихо и незаметно. Ни над одним из членов нашей шайки не висел предательский игровой ник. А ведь сей комплект в первую очередь не для воров, а для игроков агров создавался. «Давай!» – махнул я рукой. Радостно подпрыгнув, девушка оттеснила от двери Бома, решительно взялась за замысловатую кованую ручку и потянула на себя, а затем толкнула. Дверь из плотно подогнанных светлых досок не открылась, но Кэлен это только обрадовала. Быстро достав из кармана небольшой квадратик красно-черной бумаги, она приклеила его чуть пониже ручки, провела по бумаге пальцем, вычеркивая простейшую руну, и тут же отступила назад, глядя, как руна наливается красным свечением. Тихо зашипев, кулачок бумаги полыхнул и испарился, оставляя после себя квадратной формы дыру в двери. Кэлин засунула в отверстие руку, поводила плечом и обрадованно хмыкнула, обнаружив искомое. Едва слышно звякнула. Девушка вновь потянула дверь на себя, и та послушно отворилась. «Профи!» — гордо ткнув себя пальцем в грудь, заявила девушка. «Ага», — отозвался я. Гном был более многословен. «Супер, взломщица века! Я заснял всю крутотень!» Остальные закивали. Все, кроме Бома и Орбита. Ишак уже был у двери, и едва только зайдя внутрь, шагнул к стоящему у стены столику и, забрав с него простенькую вазу, засунул ее в мешок с коротким смешком и глухим рыком. «Ну, приступим! С почином нас!» «А Орбит? Где лысый эльф?» Покрутив головой по сторонам, я обнаружил эльфа, стоящего у края крыши, и зачарованно смотрящего на вздымающиеся от ворот поместья разноцветные столбы дыма. «Орбит! А? Иди сюда!» — разъяренно прошипел я, холодея от одной только мысли, что сейчас один из суматошно бегающих внизу стражников случайно задерет голову и узрит стоящую на краю крыши черную безымянную фигуру. Крику будет! «Но там!» — отозвался эльф, шагая ко мне. «Там, так, а там еще интересней!» — обнадежил я его, указывая на открытую дверь, в которой уже исчезал последний из нашей банды. «Пошли!» «Ага!» — меланхолично кивнул тот, следуя за мной. Внутри помещения была небольшая комната. Судя по всему, для любящей комфорт прислуги, либо для аскетичного аристократа. Несколько картин с природным пейзажем, кровать, пара столиков, коврики настенные и напольные. И все это с дикой скоростью исчезало в заплечном мешке Бома, тогда как остальные ошарашенно наблюдали за его действиями. «А вы чего?» – поинтересовался я. «Не грабится?» «Да он и без нас справляется!» – хмыкнул Крей. «Я тоже ворую!» – заговорческим шепотом признался в преступлении Док, прижимая к груди книгу. «Любовный роман упер!» «За мной!» – велел я, входя в роль предводителя шайки воров и увлекая всех к двери в противоположной стене. Эта дверь, к счастью, оказалась не заперта. К огорчению Кэлин, так же, как и я, вошедший в роль взломщика всех дверей и замков. Те волшебные бумажные отпиратели мы получили от того же таинственного консультанта. Громадная баллиста, экипировка, воровское снаряжение, уродец со щупальцами. Все от него, безвозмездно. Потому что так хочет Орбит. Либо лысый эльф с рваными ушами является тайным принцем, либо я что-то упускаю. И мне это очень сильно не нравится». За дверью оказалась ведущая вниз лестница, покрытая роскошной ковровой дорожкой. Покрытие оказалось прибитым, и на этот раз огорчился Бом. Он хотел было отодрать дорожку, но я побоялся шума и отрицательно покачал головой. А затем мы спустились до самого низа лестницы и оказались в коридоре, пронизывающем весь верхний этаж. И все резко забыли о роскошности ковровой дорожки, потому как наши глаза разбежались в стороны. Богатство с большой буквы, с огромной буквы. Широкий коридор уходил вдаль и был похож на музейный зал. Повсюду картины, гобелены, изящные столики, канделябры, фарфоровые вазы, стенные светильники в форме цветочных бутонов из прозрачного хрусталя. И это только в коридоре. А по бокам коридора много-много распахнутых дверей, за которыми просторные комнаты, заставленные еще большим количеством дорогущих вещей. Мы попали в воровской рай. У нас мало времени, только и сумел выдать я, дрожащими руками снимая со стены небольшую картину, изображающую пышных форм девицу в полупрозрачных одеяниях. Все были настолько ошарашены, что никто не ответил, пришлось повысить громкость и сказать прямым текстом. «Грабьте! У нас 20 минут, но...» Вот теперь все зашевелились и кинулись в разные стороны. Убрав картину в мешок, я лихорадочно принялся собирать расставленные на узком столике хрустальные безделушки, краем глаза наблюдая за напарниками по темному делу. Было на что посмотреть. Каждый действовал в зависимости от своего характера. И Шагбом был как бульдозер, такой же массивный, основательный и сносящий все на своем пути. Полуорк двигался медленно, но после него не оставалось ничего, что можно было бы забрать. Док опрометью кинулся в комнату, где виднелись книжные шкафы, битком набитые разноцветными томиками. Орбит, лысый эльф, стоял у девственно пустого полированного столика и, доставая что-то из карманов, выкладывал это на столешницу. Шагнув ближе, я понял, что эльф достает из кармана камешки и жевуди, выкладывая из них странный и ни на что не похожий узор. «Ты что делаешь?» «Подарок!» «В топку подарки! Мы не давать, а забирать пришли!» – просипел я. «Иди к доку и помогай грабить книги!» «Крей, помоги достать даже рандоли!» «А?» Хором произнесли мы с гномом, глядя на девушку, задравшую голову к высокому потолку в одной из ближних комнат, той самой, где среди книг копошился док. «Да чего ты достать хочешь?» – обрёл я вновь до речи. «Да жирандоли! Ну, жирандоль! Лампа! Не видите, что ли?» Вознегодовала Кэлен, тыча пальцем вверх. Взглянув вверх, я вновь онемел. Под потолком покачивалось большущее золочёное колесо, утыканное негорящими сейчас свечами. Я подобные штуки в фильмах про средневековье видел. И это вот тот самый жирандоль? «Мы его не унесем! Возмутился гном. «Нафига он тебе?» «В личную комнату!» – обиженно протянула девушка. «Супер будет смотреться!» «Не унесем, торопливо подтвердил я. «Берите, что поменьше, тут ламп хватит! Док, время!» 13 минут!» – отозвался лекарь, лихорадочно просматривая книги. «О, Лизана роскошная и 17 рыцарей Гранулиана! Интересно!» скривился я. «Выкини!» «Я возьму!» Тут же вмешалась Кэлен, выхватывая книгу в красной бархатной обложке. «Класс! С иллюстрациями! О! У! Ого! А так разве можно?» «Сосредоточьтесь на грабеже!» – сорванным голосом велел я. «Бом, далеко не уходи! Орбит, зачем ты пытаешься вытащить оконное стекло из рамы?» «Граблю! Грабь что-нибудь другое! Кэлен, клохрам твою жирандоль или зану! Хватай золотые подсвечники, любители, блин!» «А сам-то ты чего награбил? Только и спёр, что картину с голой женщиной!» — парировал Крей. «Из-за вас и не награбил!» — огрызнулся я, хватая со стола стопку книг и не глядя запихивая их в мешок. «Быстрее!» «Мой мешок полон!» — коротко доложил Бом, сбрасывая раздувшийся рюкзак на пол. «Крей, хватай мой! А свой давай сюда! Другие его не поднимут! Они у нас умники!» «Ты просто супер!» — дрожащим голосом похвалил я полуорка. «Уважаю! Наполняй до отказа! Док, время!» 9 минут!» «Ой!» Тихий и растерянный женский голос прозвенел за нашими спинами, и нас словно парализовало. Нас поймали на горячем, взяли с поличным. С трудом ворочая внезапно занемевшей шеей, я оглянулся и прилип взглядом к стоящей в дверях девушке. Стройная фигурка, дорогое платье, богатые золотые украшения, замысловатая прическа и тоненькая книжечка в ухоженных руках. Это точно не прислуга. «Кто вы и что здесь делаете?» — уже более уверенным голосом произнесла незнакомка, гордо вскинув голову. «Мы из сервиса», — выдавил док, пряча за спину одну из просматриваемых им книг. «Сервиса! Сервиса, что очень сервисный! Босс, из какого мы сервиса?» Издал я, пытаясь придумать хоть что-то. «Эрмитажного!» – брякнул Бом. «Эрмитажный сервис! Самый лучший! Мы занимаемся чисткой всякого разного! Полируем ковры и вычесываем по золоту!» «Хватит пургу гнать!» — отмерев, рявкнул я. «Хватай ее, закатываем в ковер!» «Меня в ковер? Вы не посмеете! Я Алиэлла, Алиэлла Седри!» — отпрянув назад, высокомерно вздернула носик девушка. «И мой рыцарь сердца не простит вам такого своеволия!» «Твою мать! Похоже, это дочь господина Седри!»

Те вполне могут запомнить, с кем именно я отправился на приключение в пещеру. Впрочем, игроков там было много, да и доказательств никаких. Одно дело знать и совсем другое — предполагать. Насчет себя я тоже не волновался, но выбора не было. Вслепую он нас не отпустит. Я бы так не поступил. Врага надо знать в лицо. «Через 4 минуты сделки конец!» — напомнил мне рыцарь. «На твоем месте я бы так не торопился», — парировал я. «И чего ты так напрягся из-за этой ерунды? Все мы грешные бываем». «У меня жена играет в моем же клане!» Не подумав, брякнул рыцарь, и я поспешно вывалился в коридор. Не стоило ему это говорить, не стоило. «Кто у тебя?» — прозвучал из зала резко похолодевший голосок юной хозяйки поместья. «Ты сказал, жена?» «Ты ослышалась, милая!» — засюсюкал алый крестоносец. «Какая еще жена? Я только твой рыцарь, рыцарь твоего сердца. Ведь я тебя сейчас спас, да, милая? Ты ведь все еще любишь своего... Блин, надеюсь, они уже не слышат. Ты ведь все еще любишь своего милого зайчонка с мягкими бархатными ушками. Ведь любишь?» Дальнейшего я не слышал. Передо мной стремительно замелькали стены коридора, крутая лестница с ковровой дорожкой, комната прислуги и, наконец, дверь, ведущая на крышу. Подобно пушечному ядру, я пролетел сквозь дверной проем и с размаху уткнулся в кровать. Здоровенную кровать, шутя, удерживал в руках Бом, наш главный барахольщик. Настоящий дубовый мастодонт с пышной периной. В реале такая по 2 центнера весить будет. А полуорк даже не замечал ее тяжести, задумчиво прикидывая, что делать с такой негабаритной добычей. Правильно, в рюкзак она залезть не могла, неизносимых в инвентаре объектов. Ну вот нахрена он ее упер? Когда-нибудь жадность погубит Бома. И почему все мои товарищи по грабежу замерли словно вкопанные? Удерживаемая на весу просторная кровать загораживала весь обзор. И с матерным выкриком, отскочив в сторону, я взглянул на крышу. Да, за короткое время нашего отсутствия мелкий монстрик не терял времени даром и не на шутку отъелся. Сейчас середина крыши была занята огромным... Блин, короче, посреди крыши лежало нечто вроде гигантской медузы. Просто гигантской, сплющенной и жутко страшной на вид. «Что это за хрень?» Рявкнул Крей, оторопело глядя на привольно разлегшееся чудовище. «Наш выход отсюда!» — ответил я, торопливо доставая из кармана густо исписанную бумажку. «Все за мной! Бом, брось кровать! Орбит, отойди ты от края крыши!» Едва я подошел к распластавшемуся гиганту, на меня уставился большущий глаз с круглым серым зрачком. Раньше непонятный монстр был бурым, теперь же стал зеленым. «Все, собрались!» – не оборачиваясь, велел я, вчитываясь в бумажку. «Действовать будем быстро, иначе не свалим. Так!» «Нам что, в его пасть залезать надо?» – предположил Бом, опуская кровать на крышу и усаживаясь на нее. «О!» – протянула Кэлен. «Страшно!» «Нет!» – отмахнулся я и обрадованно улыбнулся, найдя искомую команду. Указав на монстра правой рукой, четко и с выражением прочел. «Тилорий, служи мне верно, брат воздушный! Пора нам вверх, пора нам к солнцу!» «И что ты сейчас ляпнул?» — поинтересовался Крей. «Новогодний стишок?» «Сам толком не знаю», — признался я. «Что в инструкции было, то и прочел. О, а он, походу, понял меня». «Да, монстр определенно понял меня отчетливо и принял мои слова к действию. Огромный слизняк пришел в движение». Причем двигался вверх, стремительно раздуваясь. Несколько секунд, и мы оторопело уставились на покачивающийся над нашими головами живой воздушный шар с огромным глазом, нетерпеливо вращающимся в орбите. Свесившиеся вниз щупальца монстра намертво ухватились за края доставившей нас сюда клетки, превратившейся в корзину. Зрелище страшноватое. Этакий воздушный кальмар со страшным глазом и кучей щупалец. Зеленовато-бурое тело, какие-то трепещущие отверстия на теле и щель пока еще сомкнутого рта. «Все на борт! Сипло велел я, оглядываясь на дверь пристройки, откуда вот-вот мог выскочить злющий любовник дочери господина Седри. «Живо!» «Тревога!» Надрывно завопили откуда-то снизу, с обширного двора поместья. «Тревога!» «Бегом!» — взревел я уже без нужды, ибо все и без понуканий спешно забирались в корзину живого воздушного шара. Вновь взглянув на бумагу, я звонко выкрикнул. «Тилорий, вверх! Вздымай нас к...» «А, блин! В топку стихии! Тилорий, вверх, вверх! И быстро!» Монстр издал сипый вздох, его бока раздулись еще больше, корзина мягко дернулась, и ее неудержимо потянуло вверх. А я все еще стоял на крыше. Еще пара секунд бездействия, и мой выход отсюда улетит в воздушные дали, помахав мне на прощание щупальцем. Подпрыгнув, я уцепился за прутья корзины, заболтав ногами в воздухе. Меня ухватили за шиворот сразу несколько рук, и я благополучно перевалил через край корзины внутрь. Тут же подскочил и с тревогой взглянул вниз, увидев стремительно удаляющуюся крышу поместья, украшенную одинокой кроватью. Чем выше поднимался летающий кальмар, тем шире становился мой обзор. И вскоре я узрел и двор, по которому бегала целая толпа стражников и прислуги. Все как один орали и тыкали пальцами в небо. Еще бы! На их глазах наглые враги совершали дерзкий побег. Плюхнувшись на дно корзины, я крикнул: «Тилорий, выше, выше и прямо!» Сиплый и широкий вдох, щупальца с хрустом вцепилась в борта корзины еще крепче, послышалось натужное сопение. Живой воздушный шар рванулся вверх и прямо, по наклонной уходя в небесную синеву и увлекая нас за собой. «Мы летим на воздушном шаре!» — восторженно пропищала Кэлен. «Мы летим! Рос, с тобой и правда интересно!» «Я же говорил!» — подтвердил Орбит. «Маски пока не снимайте!» — буркнул я. «Хватит и того, что я свою ряху засветил! Блин! Да той анонимности осталось-то всего ничего!» — пожал плечами Док. «Меньше минуты!» «За минуту мы далеко уж кандыбаем!» — не согласился с ним Крей. «Чем дальше отсюда окажемся, тем лучше!» — подытожил я. Едва слышно свистнуло. Бом громко выругался, схватил за плечи Крея с Кэлен и поспешно присел, увлекая их за собой. «Что?» – спросил я, осторожно выпрямляясь, но не высовываясь за край корзины. Ответа ждать не пришлось. В корзине трепетала длинная стрела с сине-белым оперением. Вжикнула сразу несколько раз. В корзину вонзилось сразу три стрелы, а наш верный Тилорий взревел и дернулся. Затрещавшая корзина заходила ходуном, мы полетели кубарем, а с далекой уже земли доносился радостный вопль сразу из нескольких десятков глоток. «Тилорий!» — завопил я, барахтаясь под телами однопартийцев. «Выше! Быстрее! Быстрее!» Воздушный кальмар раздраженным ревом просигнализировал, что и без того старается как может, но его раздутые бока начали сокращаться чаще. На нас пахнуло волной довольно сильно разогретого воздуха. «Смотрите туда!» — пронзительно вскрикнула успевшая вскочить девушка. «Смотрите!» Подскочив, я уставился в указанном направлении и успел заметить происходящее, после чего у меня от изумления отпала челюсть. С едва различимого пригорка отработала баллиста и тут же растворилась в изумрудной вспышке телепорта, исчезнув в неизвестном направлении. Пригорок остался девственно пуст, а в сторону поместья с ревом летел гигантский камень, окруженный яростным зеленым пламенем. Летел как-то странно медленно, но впечатление производил серьезное. «Твою ж за ногу! Это же почти объявление войны!» – прохрипел я. «Если алые кресты докопаются, кто кинул в них каменюгой?» Понятно, что поместье принадлежит местному господину Седри. Но ведь земли-то клановые. Алым крестам это явно не понравится. Одно дело – залетные грабители. И совсем другое – осадная техника. Прямой вызов, плевок в лицо. Если на такой вызов сразу же не ответить быстро и жестоко, жди попытки захвата клановых земель. Переведя взгляд вниз, я охнул и поспешно завопил. «Тилорий, влево, влево, быстро!» Воздушный кальмар резко дернулся в сторону и чудом избежал целого роя стрел, безвредно прожужжавших мимо воздушного шара. Стрел было много, и на этот раз преобладали не сине-белые оперения, а ярко-белые с алыми полосками. Одна из таких стрел все же врезалась в корзину, и я смог внимательнейшим образом ее рассмотреть. Благо, она вонзилась прямо у моего приподнятого над краем корзины лица. Еще бы чуть выше. Не алые полоски, нет. На белом оперении виднелся отчетливый алый крест. По нам стреляли клан Алого Креста, крайне оперативно подтянувшийся к месту происшествия. Стрелы продолжали лететь нескончаемым ливнем, с истеричным визгом пролетая мимо нас. Вновь взревел Тилорий. Его огромное тело содрогнулось от боли. Того и гляди, утыкают наш живой воздушный шар стрелами, превратив его в воздушного ежа, колючего и неспособного летать. И тогда нам станет по-настоящему весело. «Тилорий, рывками!» — крикнул я. «Влево, вправо, влево, вправо! Ох!» Корзину замотало в разные стороны. Кальмар послушно выполнял предписанные мною боевые маневры, сбивая с трюком прицел. У меня перед глазами все помутилось, сплошное мелькание фрагментов неба и стен плетеной корзины. Лишь бы не вылететь из корзины к радости разъяренных стражников и клана Алый Крест. «Грам!» Снизу донесся страшный взрыв, послышались отчаянные вопли, столь громкие, что донеслись до нас даже с такого большого расстояния. «Я все сняла!» На дно корзины на мгновение присела Кэлен. «Я все сняла! Вот это хит! Как долбануло!» Девушка тут же выпрямилась вновь, а я осознал, что маскировки на нас больше нет, анонимность исчезла. Выпрямившись в полный рост, я перегнулся через край корзины и вгляделся. Двор поместья был окутан зеленым облаком дыма, внутри которого метались едва различимые крохотные фигурки защитников. Мелькнули и белые плащи с алым пятнышком. Под нами взорвалось несколько огненных шаров, сверкнула змеящаяся молния. Зенитный огонь, по-другому не скажешь. «А вот и маги подоспели!» – пробормотал я и зашипел, стукнувшись лицом о край корзины. «Но поздно! Тилорий, только влево и до упора!» Пронзительный свист, режущий уши. «Удар!» Корзину мотнула, в ее дне появилась большая дыра, а наш живой воздушный шар яростно взревел от боли. В его брюхе дрожала глубоко погрузившаяся длиннющая стрела с бело-алым оперением. «Это еще что за снайпер?» – потрясенно рыкнул Крей, прижимаясь к стене корзины. «Фига себе зарядил! Меткий гад!» – поддержал его Бом, выдергивая стрелу и пряча ее в мешок. «Прокачанный перц!» «Я такое не залечу», — признался док, щурясь на продырявленное дно корзины. «О, точно!» — встрепенулся я. «Док, лечи!» «Зацепило тебя?» — дернулся ко мне лекарь. «Да не меня, кальмара нашего!» — проорал я, с тревогой глядя на продолжающие лететь со стороны поместья стрелы и магические разряды. «Всем, что есть! Если упадем!» «Понял, сейчас подлатаем зверушку!» Док поспешно приложил обе засветившиеся ладони к обвившему борт корзины щупальцу и приступил к излечению. Тем временем мы поднялись еще метров на 40 выше, где попали в струю ветра, тут же увлекшего нас за собой и понесшего прочь от смертельно опасного места. И у меня впервые появилась надежда, что нам все-таки удастся уйти с места преступления живыми. Расположенное далеко внизу поместье медленно уплывало в сторону. Над его стенами все еще курился густой дым. Думаю, именно он и спас нас от неминуемой гибели, попросту закрыл обзор стрелкам. Дымовуха обычная, либо ядовитая. Но дымок однозначно не из простых будет. Слишком уж плотная и сплошная дымовая завеса, старательно игнорирующая легкий ветерок. Это не просто тлеющая палая листва. Тут дорогой алхимией ощутимо пахнет. Анонимные доброжелатели прикрыли нас знатно. И в какую сумму и риск обошлось такое прикрытие? И ради чего? Чтобы орбиту было интересно? Чтобы лысый эльф не заскучал? Что-то не верится. Или у меня и правда прогрессирует паранойя? Резкий рывок кальмара застал меня врасплох. Корзину мотнуло и меня бросило на ее дно, как, впрочем, и остальных. Устоял только Док, успевший схватиться за щупальце и примкнув к нему всем телом. «Теперь что?» – зло буркнул я, задирая голову вверх. И успел заметить, как вокруг нашего кальмара мелькнула короткая радужная дымка магической пелены. И что это было? Проснувшееся умение нашего живого воздушного транспорта, чего это он засверкал? И куда он прёт? Причём именно прёт, а не летит. Яростно, целеустремленно, натужно выдувая струи из многочисленных живых сопел. Последний вопрос был самым актуальным. Воздушный кальмар круто изменил курс и при этом активно набирал высоту, хотя я не отдавал ему подобных приказов. Насторожившись, я с кряхтением поднялся, уцепился за край корзины, но заняться выяснением обстоятельств не успел. Тревогу подал лысый эльф, все это время восторженно таращащийся по сторонам. «О, там интересные!» Крутнувшись, я взглянул на интересных и громко застонал. За нами была погоня. В пронзительно сине-небесной синеве виднелось целых 4 неотвратимо увеличивающихся в размере пятнышка. «Пол царства за подзорную трубу!» — горько взвыл я, кляня себя за это давнившее упущение. «Договорились!» — буркнул Бом, пихая мне в руки покрытую позолотой и странными руническими знаками подзорную трубу. «Сделка!» «Откуда ты ее вытащил?» «Из мешка, конечно! Откуда еще?» «Только не говори, что разорился на такую дорогую штуку!» «Да сейчас! Я ее из той комнаты упер, пока ты алому зайчонку его длинные ушки заговаривал!» Фыркнул полуорк. «Помни, полцарства!» «Ха!» — фыркнул я в ответ. «Как стану королем, так сразу! Ну-ка! А блин! 2 сосиски и 2 пернатых!» «Кто?» – поразился Крей. «Как-как?» – поддержала его Кэлин. Я лишь нетерпеливо отмахнулся, прильнув к окуляру. Позаимствованная у господина Седри подзорная труба давала просто потрясающее увеличение, и преследователи предстали передо мной как на ладони. Впереди летело 2 небольших создания, которых я и поименовал сосисками. Так их и называют за глаза. А как еще обозвать существо, больше всего похожее именно на пухлую и короткую сосиску, только с глазами и ртом на переднем конце туловища и 2 парами стрекозиных крылышек по бокам. Ни ног, ни рук, ни хвоста. Понятие дешевое относительно, конечно. Сосиска куда дороже лошади, но в любом случае самое доступное из летающих существ. Правильного названия сосисок я не помнил, слишком уж оно заковыристое и длинное. Помню лишь, что они травоядные и целыми летающими стадами пасутся в кронах каких-то огроменных и раскидистых деревьев. На преследующих нас существах виднелось нечто вроде жесткой сбруи, скорее похожей на внешний каркас, с редкими пластинами брони и парой вместительных сумок. Плюс на самой первой сосиске отчетливо просматривался закрепленный над головой стреломет, снаряженный жутко зазубренной стрелой длиной с мою ногу. «Боевые сосиски!» – звучит. И сейчас эти самые летающие коровы висели у нас на хвосте, судорожно трепеща своими крылышками и таща на спинах по одному стражнику из поместья. Местные, в соответствующих доспехах и с самыми грозными выражениями лиц. Если догонят, нам будет очень больно. А за стражниками... За ними было еще хуже. Пару сосисок быстро догоняли 2 птицы. Больше всего птахи были похожи на орлов, с их пронзительными хищными глазами и острыми загнутыми клювами. Оперение черно-белое, вокруг шеи алое. На грудной сбруе белое полотнище с ярко-алым крестом посередине. Самую быструю птичку оседлал наш недавний знакомый, сам глава клана Алый Крестоносец, внимательно вглядывающийся в нашего воздушного кальмара и болтающуюся под ним корзину. Все верно и честно. Срок нашей сделки уже закончен. Теперь Алый Крестоносец волен делать, что хочет. Но это он опрометчиво поступает.

С моих ладоней в сторону врага улетали крупные и шипастые ледяные осколки и целый веер злобно жужжащих пылающих угольков. Зрелище было отменным, внушающим и абсолютно бесполезным. Мои заклинания не доставали до врага. «Отставить!» Тут же скомандовал я себе и не успевший даже начать девушке. «Они слишком далеко, подождем». «Нам, говорю, что делать? Мы не маги-шмаги, мы честные ишаки». «Я не ишак», — не согласился док. «Я честный лекарь». «А я...» — начал было Орбит и замолк, глубоко задумавшись над вечным вопросом «Кто я есть?». «Проверьте, может, нагребли в мешок что-нибудь вроде большущего щита», — велел я. «Нам что угодно сойдет, лишь бы выстрел стрелы блокировать. Если ничего нет, тогда лекарь прячется, а бом блокирует своим щитом». Док с бомом нырнули в мешки, принявшись перебирать добычу. Особых надежд на результаты поиска я не возлагал. Бом, может быть, что-нибудь и утащил в этом духе. А вот док, он, наверное, набрал только книги по медицине или любовные романы. Может прочесть врагам пару отрывков из книжных постельных сцен. Они перевозбудятся и выйдут в неконтролируемый штопор. Хм, фиговый из меня генератор идей. «Доллар за то, о чем ты сейчас подумал», — предложила мне Кэлен. «А?» — не сразу сориентировался я. «Ну, зря потратишь доллар». «А все же». Хотел с выражением прочесть лютым врагам пару отрывков из книжных постельных сцен. Одним духом выпалил я. «Вдруг перевозбудятся и войдут в штопор». Девушка сложилась от хохота, а я пожал плечами и вновь прильнул к подзорной трубе. Орлы уже догоняли стражников на сосисках и уверенно сокращали дистанцию. Стрелок, после первого выстрела, сделавший небольшую паузу, вновь готовил лук. А лук у него отменный. С позиции бывшего рейнджера ответственно заявляю – серьезное оружие. Крайне дальнобойное и весьма убойное. «Они уходят!» – внезапно завопил док. «Иха! Уходят! Заворачивают рыло прочь! К больному вернуло сердцебиение! Я нащупал наш пульс! Вояж в холодный морг отменяется! Да здравствуют тропики!» «Да ты чем закинулся, а?» — пробасил бом, прикладывая зеленую ладонь к глазам и всматриваясь вдаль. «И правда!» Прекратив изучать страшное оружие лучника, я повел трубой в сторону и увидел, как парочка стражников на сосисках, круто свернув в сторону, направили своих крылатых друзей вниз. Они и правда уходили, уходили. «Граница!» — обрадованно крикнул я. «Двумя меньше!» «Граница?» — не поняла девушка, выхватывая у меня подзорную трубу. «Граница в воде Неседри!» — пояснил я. «Не уверен, но похоже, так и есть. Они же местные, действуют только внутри своей локации, по принципу полиции Америки. Полномочия только в границах своего штата». «Здорово!» — улыбнулась Кэлен. «Двумя врагами меньше, а у нас только минус один. Ой, ай, блин!» «Что такое?» — обеспокоился я, на глазок прикидывая расстояние между нами и врагами. «Крей пишет!» — пояснила волшебница. «Где ты? Ищу, но не нахожу. Оббегал всю площадь Альгоры». «Отпишись ему!» — подавляя ухмылку, посоветовал бом. «А то как-то некультурно получается». «Верно говоришь», — поддержал я его. «Так и скажи, случайно, мол, уронила свиток за борт. И сразу готовься к бою, дистанция вот-вот». «Ложись!» — крикнула девушка, и мы послушно рухнули на дно корзины. «Гдах, гдах!» Стрела вонзилась в борт корзины, пробив его, пролетела над нашими головами и, пронзив второй борт, улетела прочь. «Если бы мы стояли в полный рост, кто-нибудь схлопотал бы стрелу в живот или чуть ниже. А на нас ни брони, ни другой какой экипировки, только черные макинтоши. Блин, готовые погребальные саваны!» «Васк!» Еще один метательный снаряд пролетел между корзиной и кальмаром. «Васк!» Корзину судорожно дернуло. Над нашими головами зашелся жалобным ревом кальмар, содрогаясь всем своим гигантским телом. Глянув вверх, я увидел, как одно из щупалец, что удерживало корзину, мелко трясется и покрывается льдом. И в нем трепещет вонзившаяся стрела с льдисто-синим древком. «Зачарованные стрелы!» – завопил я. «Сбивайте лед с щупальца, иначе оно нас сейчас...» Не успел я договорить, как щупальца с отчетливым хрустом разжалась, выпустив плетеный край, и корзина резко наклонилась под аккомпанемент наших криков. «На крутых виражах! Часть 200-я!» – прохрипел Бом, ворочаясь под нами. «Сегодня день сплошных полетов, а скоро будет и катастрофа зрелищная, и выживших не будет!» «Не каркай!» – попросил я, осторожно выпрямляясь и оглядываясь. Картина нерадостная. Пораженное щупальце болезненно скрючилось. Его продолжает покрывать волшебный лед. Корзина сильно наклонена. И если еще одно щупальце разожмется, а по нам продолжают стрелять. Пока я осматривался, пролетело еще две стрелы. Если бы не дикие наши маневры. Выхватив у Кэлен подзорную трубу, я вгляделся и с ужасом узрел, что волшебница в мантии уже направила в нашу сторону обе руки и, прикусив губу, ждет, когда дистанция станет оптимальной. Одна-две прокачанные молнии, и все, конец котенку. На ладонях волшебницы засветились яркие огоньки, предвещающие нашу гибель. Я внутренне сжался, готовясь к неизбежному. И в это мгновение по телу кальмара пробежала еще одна радужная вспышка магической пелены. Разом сдувшись, живой воздушный шар стремительно провалился вниз, пропуская над собой длиннющий электрический разряд и стрелу лучника. Кто это? Воздушный брат теории включил мозг и начал действовать осмысленно? Сомневаюсь. Словно в ответ на мои безмолвные слова, высоко над нами, чуть в стороне, среди перистых белоснежных облаков, мелькнула стремительная и по-змеиному вытянутая тень. В крохотном просвете между облаками мелькнул полированный металл и нечто вроде синей чешуи. Мне показалось, что я различил и длиннющий хвост. «Ребят, кажется, у нас еще гости», – пробормотал я. «Друзья или враги?» – пропыхтел док, барахтаясь на дне накренившейся гондолы. «Пока не знаю», – машинально ответил я. «Но держитесь крепче». «А они...» – начал было орбит. «Да», – кивнул я. «Думаю, они очень интересные. Ребят, я серьезно, держитесь крепче». «Почему?» Ближайшее к нам облако полыхнуло изнутри багряным. Из молочной белизны вырвалось гигантское огненное копье и по крутой дуге пронеслось над нами, направляясь прямо на преследующих нас птиц. «Вот почему!» – заорал я. «Держись!» Бах! Огненное копье взорвалось в воздухе, и птиц накрыло настоящим огненным дождем. Через пару секунд до нас дошла упругая воздушная волна. Кальмара хорошенько стряхнула и обдало сухим раскаленным воздухом. «Смотрите туда!» – завопил док, единственный из нас, кто смотрел не в сторону врага, а прямо по курсу. «Что это?» Крутнувшись на месте, я взглянул, куда он указывал, и ошарашенно открыл рот. Впереди, метрах в 100, в воздухе колыхался рваный квадрат, мерцающий магической пелены, переливающийся всеми цветами радуги. И наш покалеченный воздушный кальмар тащил нас именно туда, прямо к центру висящей в воздухе магии. «Опа!» – только и смог произнести я. «Да что это?» – не умолкал док. «Массовый телепорт!» – вместо меня ответил Бом. «Хрена себе!» «И куда он ведет?» – пропищала Кэлен. «Не знаю!» – качнул я головой. «Видят боги Вальдиры, я не знаю! Орбит! «Ты знаешь, кто это сделал?» «Да!» – бодро отозвался лысый эльф. «И кто же?» «Скучные друзья!» «О как!» – хмыкнул я, завороженно глядя на массовый телепорт, стоящий целую уйму денег. «Скучные, значит?» «Хм!» Лениво покосившись назад, я увидел то, что и ожидалось. Обе гигантские птицы с сильно опаленными перьями стремительно свернули по пологой спирали, уходя к далекой земле. Их никто не преследовал, хотя из облаков продолжала лететь смертоносная магия высшего ранга. Но, как мне кажется, просто для отстраски палили поверх голов. Чтобы враги не вздумали вернуться и повторить атаку на воздушного кальмара, несущего на себе горстку смельчаков, низкого уровня и никому в принципе не нужных. Да, никому мы не нужны, но при этом нас прикрывали по высшему разряду. «Я заинтригована», сообщила Кэлен, машинально поправляя растрепавшуюся прическу. Остальные промолчали, глядя на приближающийся телепорт. Несколько томительных секунд, и Тилори со всего маху влип в магическую пелену, словно букашка, влетевшая в паутину. Яркая слепящая вспышка, короткое мгновение перехода, и небесная синева сменяется почти черной серостью. Серые небеса, черные мрачные тучи, внутри которых мелькают электрические разряды, а под нами абсолютно безжизненные черные земли с реками бурлящей алой лавы и торчащие из земли обугленные каменные пики. «На что? Прямо в ад портануло?» — сипло вопросил док, потрясенно оглядываясь. «За грехи наши тяжкие!» «Хуже!» — мрачно ответил я, до хруста в пальцах цепляясь в борт плетеной корзины. «Посмотри вперед!» Впереди медленно проступали контуры чего-то гигантского. Пик. Впереди возвышался высоченный и гротескно деформированный пик из черно-красного камня, у чьего подножия клубилось облако черного дыма, а с его вершины бил темно-красный широкий луч, направленный прямо на нас и бросающий на наши лица багровый цвет. Каменный пик был увенчан огромным оком, сейчас направленным прямо на нас. Я отчетливо различал узкий змеиный зрачок, прямо на моих глазах, резко расширившийся и увеличившийся в размерах. Я буквально чувствовал, что око смотрит на меня и только на меня, чувствовал всей своей рваной шкурой. Барат-Гадур, я уже много раз видел его, не воочию, на картинках в гостиницах и тавернах. «Ох!» – поперхнулся док. «Вот это да! Что это?» «Барат-Гадур!» – столь же мрачно произнес я. «Клановая цитадель клана Неспящих. Мы на центральном континенте. Вулканическое плато с веселым названием Юдоль Мрака». От вершины пика, чуть ниже страшного ока, оторвалась крохотная фигурка и стремительно помчалась к нам. Из массового телепорта позади нас с пронзительным криком вывалилось два громадных дракона, синий и красный. Широко взмахивая крыльями, они закружили вокруг нас, словно давая полюбоваться собой и закутанными в черные одежды наездниками. Мчащаяся от цитадели фигурка быстро приблизилась, и я без всякой подзорной трубы различил большущую черную летучую мышь, несущую на себе только одного наездника, вернее наездницу, девушку с копной черных распущенных волос и облаченную в облегающую черную кожу. Черная баронесса, глава клана Неспящих. Летучая мышь еще несколько раз взмахнула крыльями и мягко зависла перед нами, почти вплотную, вопреки всем законам аэродинамики. Откинув с лица непослушную прядь волос, черная баронесса смерила нас смешливым взглядом и, остановив взгляд на лысом эльфе, мягко произнесла: «Привет, братишка!» «Привет!» – тягуче отозвался Орбит. «Зачем сюда? Здесь скучно!» «Понимаю!» Столь же мягко улыбнулась баронесса. «Не переживай, это ненадолго. Добро пожаловать в Барат-Гадур, странники. Мы всегда рады гостям. Мы отпразднуем вашу победу вместе. Росгард, милый Росгард!» Короткая беззвучная вспышка вокруг нашего предателя, воздушного кальмара. И его таявшее щупальце крайне мягко обхватывает меня и подносит прямо к баронессе. Мои ноги болтаются над огненной бездной. Сзади слышно сдавленное аханье Кэлин. Мужики сумрачно молчат. Только Бом что-то бурчит себе под нос неразборчивое и с хрустом сжимает громадные кулаки. «Ась!» – мрачно отозвался я, поднимая лицо и встречаясь взглядом с главой клана Неспящих. «Око видела тебя!» Очень и очень тихо промурлыкала баронесса. Так тихо, что ее слышал только я. Ну еще и летучая мышь. «Я тоже его видел!» Хмыкнул я, крутя головой по сторонам. «И око увидело в тебе магию, непонятную для него, впервые увиденную, странную и чрезвычайно мощную магию. Ну что, здравствуй, великий навигатор! Добро пожаловать! Мы рады тебе!» «Твою ж за ногу!» Тоскливо и почти неслышно прошептал я, задирая лицо к неприветливым серым небесам и черным грозовым тучам.